я могу понять очень Да. Алло. Да. Да. Здравствуйте. Зовут Капельмент Александрович, ведущий специалист департамента взыскания непросроченной задолженности Альфа-банка. Наталья Николаевна. Да, говорите громче, вас плохо слышно. У вас по состоянию на 24 августа долг по первому договору составляет 129 089 рублей, по второму договору 135 084 рубля. Требования банка оплаты необходимо внести вам в срок до 25 августа, чтобы вопрос данный разрешить. Оплату внесете в обозначенный период? Нет. По какой причине не оплачиваете кредит? Не испытываю такой необходимости. С ноября 2019 года вы вышли на просрочки, и ага. С того периода с вашей стороны вопрос не решается. Угу. И? По какой причине вы? Я же говорю, не испытываю необходимости. Испытываете? Нет. Наталья Николаевна, вы намерены вопрос решать данный? Нет. Намеренно уходите от выплаты данного кредитного договора? Куда? От ответственности финансовой вы намеренно уходите? Куда? Вы не услышали меня или не понимаете, что я говорю? Я не понимаю, что вы говорите. Куда ухожу я? Я вроде на месте сижу, никуда не хожу. Вы намеренно отказываетесь от выплаты, я правильно понял? Нет, меня держат в заложниках и заставляют это говорить. Более серьезнее отнеситесь к нашему. Зачем? Сейчас диалогу. Зачем? Это же так не смешно. Что вам смешно? Я говорю, более серьезно относиться совершенно не смешно. Я задам еще раз повторно данный вопрос. Давайте. А можно еще три раза? Более серьезнее отнеситесь к нашему диалогу, хорошо? Нет. Какие меры с вашей стороны будут предприняты для решения данного вопроса финансового? Сегодня ночью пойду на кладбище, закопаю на третьей могилке справа сушеное сердце черной собаки. Более серьезнее отнеситесь к нашему диалогу. Нет. Что нет? А что вы спрашивали? Я буду до того периода, пока вы не рассчитаете с банком. Насколько вы могли заметить, меня ваши звонки не смущают. И в дальнейшем они будут поступать, пока вопрос, когда мы не урегулируем. Насколько вы не заметили, меня ваши звонки не смущают. Я фиксировал ваш отказ от переговоров и отказ от решения вопроса финансового. Настраивайте себя на более продуктивные диалоги. Так в какой момент же я спрашивала вашего мнения и особенно, что мне нужно делать? Не надо навязываться. Маме своей будете рассказывать, что ей делать, а мне не стоит. Понятненько. Вам приходится, что необходимо. Да нет, нет. Вы, я еще раз говорю, маме своей расскажите, что ей сделать, куда ей пойти, а мне не нужно. Ожидайте звонка следующего. Да, буду с нетерпением ждать. Прощайте. И трубочку не забывайте вешать. Да. Да. Здравствуйте. Сбербанк России, специалист Макарова Наталья Михайловна. Валентина Михайловна, можно услышать? Да. Валентина Михайловна, мы звоним вам сейчас вновь из управления по работе с проблемной задолженностью. В целях улучшения качества обслуживания записывается наш с вами диалог. 10 тысяч долг по-прежнему по кредитной карте 140 дней. Вижу, что вчера был отказ от оплаты. Скажите, пожалуйста, впоследствии вам, соответственно, не довели, что выставлению готовится 48 тысяч или через суд приставом или коллектором? А почему не хотите платить? Почему ничего не предпринимаете? Так вы послушайте разговор вчерашний. Вы, наполовину ответов знаете вопросы, наполовину не знаете. Как-то вы слушали странно. А вы как себе представляете, мало того, что банк вам вынужден звонить, деньги тратить и время, а вы еще предлагаете мне предыдущий с вами разговор слушать? Ну мы да, иначе какой-то дурацкий разговор получается. Вы нормально, вы предыдущий разговор послушали? Злостный должник у нас, минуту, пожалуйста. Спокойно, истерику. Минуту, пожалуйста. Вы у нас истерику, злостный должник. Ап истерику. Прекратить немедленно истерику вашу. Вы меня перебили по-хамски сейчас. Вы о чем сейчас? Я говорю, вы по-хамски меня перебили сейчас. А потому что вы неконструктивные. Да кто определяет, конструктивно или неконструктивно? Вы знаете, что обозначает конструктивно? Я вам хочу напомнить. Вы знаете, что обозначает конструктивно? По существу разговариваем. О вас я разговаривать не хочу. Вы опять по существу не говорите. Разговаривать не хочу. Так вот. Если вы уже взялись, закройте рот, если вы уже взялись за работу, да, я не буду ваше хамство слушать, центра, корректно. Ну, бросайте трубку, идите нахрен. Корректно. Тогда. Бросайте корректно трубку, идите нахрен. Корректно общайтесь. Либо вы слушаете. 140 дней долг, соответственно. Я вчера общалась с такой точно звонилкой. Поэтому звонки вам будут стабильно. Получила все ответы на все свои вопросы. Такая же неадекватная, как у вы была. У нас разговор под запись. Но вы под запись это? Можете пойти нахрен и там послушать разговор на досуге. То, что вы себе, ну, само собой, в службе безопасности разговаривать. Но все, служба безопасности послушает. Ой, не, и зачем? Одной идиотке я уже рассказывала. Второй рассказываю. Зачем суде слушать разговоры? Зачем суде слушать разговоры? Когда я вас оскорбила? Будьте готовы к тому, что будет выездное взыскание назначено лично. Что такое выездное взыскание? Хоть за одно свое слово. Приедут наши специалисты, личная встреча. И что? Будут общаться по поводу, раз вы не конструктивно. Так это не выездное взыскание, это выездное общение получается. Потому что выездное взыскание – это вымогательство. Они же не могут взять у меня денег. Они могут со мной пообщаться и попросить меня заплатить. Это не взыскание, это общение. А если будет выездное взыскание, и какая-то мразь хоть слово скажет мне о том, чтобы... Закройте свою вонючую пасть. Если одна хотя бы мразь скажет мне о том, что заплатите мне сразу, они сразу же поедут эти мрази в СИЗО. Я считаю, что вам нахер пора пойти. Вы мне обещали это сделать еще в середине разговора, а вы все тянете и тянете. И у вас, понимаете, и взыскать ничего не получилось, и разговора конструктивного не получилось, потому что вы не знаете, что такое конструктивный разговор. Вы ротиком пропукали мне что-то в трубку? Да. Алло. Да. Добрый день, что говорим? Я слушаю. Звонок из Сиркуманка выступает. Идет Макарова или Негельна. Департамент судебного взыскания. Задолженность у вас по денежному кредиту в банке 148 200 рублей. В чем прекратили выплаты по кредиту? Денег жалко. Жалко денег? Угу. Вы же понимаете, что в конечном итоге деньги в банку вернете? Нет. Что именно непонятно? Давайте объясню. А почему я должна это понимать? Вы так говорите, как будто это догма неоспоримая. Вы говорите громче, потому что вы там что-то вот так вот рассказываете. Кричать я не могу. Вас никто не просит кричать, вас просят говорить, чтобы вас было слышно. Или бубните сами себе под нос. Я вас прекрасно слышу. Так потому что я в нормальном тоне говорю, поэтому вы меня прекрасно слышите. Соответственно, аналогично. И какие-то у вас проблемы с телефоном, добавьте непосредственно. Да, это у вас проблемы какие-то с телефоном, слышно. Видимо. У меня нет никаких проблем. Ну, так и у меня нет никаких проблем абсолютно. Исковое заявление в суд. Вы же рекомендуете говорить громче. Ну, так вас же не слышно. У меня хороший телефон, меня хорошо слышно. У вас непонятная какая гарнитура, и вас плохо слышно. Логично же. У вас долг должен быть погашен до 28. Горит он, да? Оплата будет с вами прийти? Не, ни в коем случае. Тем более, вы в суд уже обратились. Давайте сходим в суд и посмотрим, конечно, кто кому сколько вернет. А что вы... Глядите, как бы вы должны не остались. А что? Вам никто ничего не должен. Вам никто ничего не должен. 200 рублей. Вы являетесь должником банка. Это кто меня должником назначил? Алексей Гурин, еще раз повторюсь. Вы не надо еще раз повторяться. Надо ответить на вопрос. Кто вам меня назначил должником? В рамках условий кредитного договора по факту невозврата денежных средств выявляется... Ну так, чтобы доказать, что я должник, нужно сходить в суд и доказать, что там был какой-то невозврат каких-то денежных средств. Если вам ничего не нужно, значит, можете быть свободны. Нам не нужно доказывать. Значит, можете быть свободны. Все, продолжайте вот аутотренинг. Вы можете мне, знаете, записать на диктофон и мне включать. Вы все равно вернете деньги. А я перестану.